Сегодня мы с вами уже читали, брат Александр напоминал вам место Священного Писания. Я прочитаю также из первого послания Тимофея, 3 глава, с 13 стиха до 15. Первое послание Тимофея, 3 глава, стихи 13, 14 и 15. «Ибо хорошо служившие приготовляют себе высшую степень и великое дерзновение в вере во Христа Иисуса. Сие пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины». На протяжении истории всего человечества, на протяжении всей библейской истории, мы легко можем заметить один момент. Вера многих людей зажигалась от нескольких человек, которые хорошо служили Господу. Хорошо служившие зажигали веру тысяч и миллионов людей. Именно те, кто имели в свое время великое дерзновение, кто имели глубокую веру, кто шли за истиной, они зажигали верой многих других людей. Нынешние верующие, современные молодые христиане, не переживали того времени, когда нельзя было водить детей в воскресную школу, когда крещение и евангелизация могла обернуться тюремным сроком, когда не было священных писаний и, возможно, была одна Библия на всю церковь, и верующие, как мы слышали сегодня от брата, многие верующие переписывали Библию от руки. Этих времен мы не застали. Многие молодые знают только от своих родителей, знают от служителей о том, что были такие времена. Но давайте представим на мгновение, что было бы, если бы в свое время вот те служители, которые прошли впереди нас, которые прошли раньше, если бы они поступились бы своими принципами ради уюта, если бы они поступились библейскими принципами ради того, чтобы иметь уют и какой-то комфорт в жизни, в каком виде тогда мы сегодня имели бы с вами учение? Давайте прочитаем из книги Второзакония, 6 глава, 20-21 стих. Моисей дает заповедь и говорит: «Если спросят у тебя сын твой в последующее время, говоря, что значат сии уставы, постановления и законы, которые заповедовал вам Господь Бог ваш, то скажи сыну твоему: рабами были мы у фараона в Египте, но Господь вывел нас из Египта рукою крепкой». Возможно, сегодня мы тоже спрашивали бы, что означают сии уставы, в каком виде мы бы сохранили эти уставы, как верили бы сегодня мы с вами, как бы евангелизировали бы мы других, какими методами мы пользовались бы, какое учение господствовало бы сейчас в церквях. И поэтому мы читаем в Священном Писании одно из важнейших повелений Господа через Моисея, книга Второзакония, 31 глава, с 12 стиха прочитаем. «Собери народ, мужей и жен, и детей, и пришельцев твоих, которые будут в жилищах твоих, чтобы они слушали и учились, и чтобы боялись Господа, Бога вашего, и старались исполнять все слова закона сего. И сыны их, которые не знают сего, услышат и научатся бояться Господа, Бога вашего, во все дни, доколе вы будете жить на земле, в которую вы переходите за Иордан, чтобы овладеть ею». Итак, мы видим, что важное значение имеет преемственность поколений служителей. Это важно для того, чтобы мы не смотрели как на некую диковинку на заповеди Господа. Важно для того, чтобы мы обнажали свои сердца перед Богом, чтобы мы, обращая внимание на то, что было дорого для служителей, которые прошли впереди нас, чтобы мы обратили также внимание на свои сердца. Действительно ли мы храним истину так, как хранили эту истину до нас? Действительно ли последующему поколению будет что передать, и не сделаем ли мы невеждами тех христиан, которые еще только-только подрастают, которые, может быть, только ходят в воскресную школу, но придет время, они войдут в церкви, и, возможно, они тоже будут иметь нужду, и наверняка будут иметь нужду в том, чтобы их кто-то учил. Что мы сможем передать им дальше? Сможет ли современная молодежь подготовиться к служению, взять на себя ответственность и передать все библейские истины последующему поколению без искажений, чтобы дети, будущие, которые сейчас маленькие, чтобы будущие служители не задавали вопросы, а что это за уставы такие, что нам их надо исполнять. Я хотел бы еще прочитать из послания Коринфянам апостола Павла, 3 глава, 2-3 стихи. «Вы наше письмо, — пишет апостол Павел, — написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками. Вы показываете собой, что вы письмо Христово через служение наше, написанное не чернилами, но Духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца». Можно сказать, что сегодня здравые церкви, здравое учение, истина в церквях – это письмо Христово, которое писали служители предыдущего поколения. И я хотел бы сказать сегодня, что сохранение традиций – это не сохранение закопанного таланта ленивым и лукавым рабом. Если мы что-то просто сохранили, мы еще очень мало сделали. Очень важно принести плоды, взрастить плоды от того семени, которое было посеяно в сердцах предыдущим поколениям служителей. Можно много избежать трудностей. Можно много выгод иметь для себя. И многие люди сегодня стараются удобно устроиться, стараются иметь какой-то успех в этой земной жизни. Но мы видим, что не все стремятся именно к этому. Что есть другие люди, которые стремятся сохранить чистоту Евангелия. Однажды мне пришлось беседовать со вдовой одного служителя, который дважды был судим за веру, два раза он имел тюремный срок. И вдова, вспоминая о годах гонений, говорила так, что, конечно же, не только он мог бы сидеть, но не все хотели. И вот это нежелание нести бремя ответственности, нежелание нести трудности заставляло многих сворачивать с истинного пути. Многие люди готовы были поступиться истиной ради того, чтобы в безопасности жить на этой земле. Почему необходимо было, чтобы страдали те люди, которые вот терпели такие гонения? Почему это нужно было? И я хочу сказать, что чтобы эти жертвы были не напрасны для нас сегодня, очень важно запомнить, что эти нужды, эти страдания, эти моменты были важны для нас сегодня, чтобы мы для себя хорошо запомнили, что мы – письмо Христово, что сегодня мы не можем позволить себе уклониться от трудностей и бремени, которые возлагает Господь на нас, что самое дорогое, что было в служителей тех времен, оно должно остаться дорогим и для служителей сегодня. Много можно, конечно, сделать для того, чтобы как-то прожить свою жизнь в достатке, в изобилии, в безопасности. Но есть актуальный вопрос, который ставит Священное Писание. Кого послать на служение? Пророк Исаия восклицал: «Вот я, пошли меня». Можем ли сегодня мы сказать, что вот мы, пошли нас, Господи? И примеры предыдущих служителей, предыдущего поколения служителей показывают, что этот момент всегда был острым, всегда актуальным, всегда был особо важным. Каждый человек, слушая свидетельства, вот как мы слышали Петра Васильевича и других братьев и сестер, которые переживали какие-то трудности, связанные со служением, каждый человек должен преломлять это в своем сердце. А что бы сделал я на месте этого человека? А понес ли бы я эти трудности? Понес ли бы я и страдал ли бы я ради чистоты Евангелия? Может быть, я искал бы компромисса? Может быть, сегодня верующие очень много ищут компромисса между церковью и своими интересами, между личным комфортом и служением Господу, между личным временем и временем для Господа. Один из важнейших моментов сегодня для нас – остаться теплым, не горячим и не холодным. Книга Откровения, 3 глава, 15 стих, говорится так: «Знаю твои дела, ты не холоден и не горяч». Сегодня примерно такой вопрос задают многие люди. Почему я, а не другой? И Писание говорит таким людям: знаю твои дела, ты не холоден и не горяч. И поэтому свидетельство предыдущего поколения служителей должно обращать внимание на сердца наши сегодня. И мы должны задавать себе вопрос: действительно ли я горячий или холодный, или, может быть, я стал теплым? Я бы хотел, чтобы мы отметили несколько существенных духовных моментов сегодня. Во-первых, мы не можем стать формальными верующими. Очень хотелось бы, чтобы Господь помиловал нас от этого. Очень важно не скатиться до формального вероисповедания, иначе мы превратимся в ленивых и лукавых рабов. Вот ты нам дал церковь, мы ее посетили. Вот ты нам дал конференцию, мы ее посетили. Вот ты нам дал Библию, мы ее прочитали. Вот тебе, Господи, твой талант, который ты нам дал, вот мы его и сохранили. Господь учит, что мы должны сегодня умножить то, что имеем. Умножить то, что сохранили предыдущее поколение служителей. Поэтому особенно важно не скидывать с себя ответственности, а взять на себя ответственность за четкую позицию в сохранении чистоты евангельского учения. Мы сегодня слышали от брата о том, как когда гнали верующих, притесняли и им присовокупляли статью о тунеядстве. Я бы хотел, братья и сестры, чтобы в преломлении 21 века этот вопрос не зазвучал в церквях. То есть, чтобы у нас не было духовного тунеядства. К сожалению, есть верующие, которые, не имеющие какого-то якоря, не имеющие базы, не имеющие чего-то постоянного, могут без конца приходить в церковь, могут так никогда и не определиться со своим служением, своими обязанностями, ответственностью. Очень много людей, которые вообще не хотят брать на себя никакой ответственности. Я бы хотел, чтобы такого духовного тунеядства не было сегодня среди верующих. Следующий момент, который я бы также хотел отметить, очень важно сохранить чистоту учения, не боясь оказаться в меньшинстве. Посмотрите, как сложно было людям, на которых клеветали через средства массовой информации, как сложно им было оказаться в меньшинстве, как сложно было евангелизировать где-то на работе, в учебе, когда ты знаешь, что ты завтра можешь там не работать, когда ты знаешь, что мнение окружающих людей далеко не едино с тобой. Очень тяжело бывает оказаться в меньшинстве. Посмотрите, как вот эти служители все-таки уповали на Господа, какую поддержку имели они от Господа, когда сам Господь был душепопечителем и водителем этих людей. Очень важно научиться сохранять чистоту учения, не боясь при этом оказаться в меньшинстве. Еще один важнейший момент в преемственности вот, духовных традиций в поместных церквях я хотел бы отметить следующее. Необходимо носить бремена другого, а не скидывать свое бремя на других. Очень важно нести бремена других людей. Меня поразил пример о том, что когда вот брат Петр говорил, что я не имел отношения, если помните вот свидетельство брата, я не имел отношения к этой печатной точке, говорил брат, но он не стал отрекаться. Кто-то другой понес бы это бремя. Можем ли мы сегодня хотя бы в малой доле понести бремя друг друга в церкви? Не в тех вопросах, когда стоит вопрос, стоит проблема ответственности вот такого плана. Хотя бы в маленькой степени понести бремя друг друга. Посмотрите в свои сердца, посмотрите на свое служение. Может быть, нас несут уже долгое время. Может быть, по возрасту уже нам пора носить бремена других, но мы сами заставляем других нести себя самого. Еще один важнейший момент. Я бы хотел отметить следующий. Необходимо ценить поместную церковь больше, чем земные заботы. Служители готовы были отдавать свои жизни, готовы были остаться без работы, готовы были быть отчисленными из учебных заведений ради того, чтобы поместная церковь в единстве, в чистоте Евангелия продолжала нести служение и нести Божье дело. Всегда ли мы ценим поместную церковь больше, чем свои личные нужды? Мы можем много говорить о том, что мы умножаем веру, что мы духовно возрастаем, но если мы вот в этих моментах не совершенствуемся, если в этих духовных моментах мы проявляем себя, скажем так, не духовно, то это означает, что мы совершенно не знаем, как поступать нам в церкви, которая есть столб и утверждение истины. Чтобы знать, как поступать в церкви Бога Живого, обязательно необходимо вот эти моменты учитывать, применять и умножать. Ценить поместную церковь и служение больше наших земных забот. Эти моменты сохранили служители, бывшие прежде нас. Наша задача, задача молодых служителей, братьев и сестер, молодых христиан, не остаться ленивыми и лукавыми рабами, которые что-то просто формально сохранили. Посеянное Господом вчера, вот в тех братьях, которые прошли впереди нас, сегодня должно взраститься, чтобы добрая жатва в будущем радовала и нас, и Господа. Аминь. Пусть нас Господь в этом благословит.